в номере господина Бранта. «Im Zimmer von Herrn Brandt». Можно войти? «Darf ich herein?» Да, пожалуйста, входите. «Ja, bitte, kommen Sie rein». Я не мешаю. «Störe ich nicht?» Ничуть. «Keinesfalls». Я сяду к окну. «Ich setze mich ans Fenster». Прекрасный вид. «Eine schöne Aussicht». Мне здесь нравится. «Mir gefällt es hier». А вам? «Und Ihnen?» Мне тоже. «Mir auch». Вообще здесь очень мило. «Überhaupt?» «Es ist sehr nett hier». Уютно и комфортабельно. «Gemütlich und komfortabel».